В последнее время во всех уголках Южной Кореи военные власти Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи ведут военные учения для захвата Корейской Народно-Демократической Республики. Учения Хогук, начатые с 31 октября, день за днем носят серьезный характер. 8 ноября вертолеты американских захватнических войск в Южной Корее, авиационного оперативного командования сухопутных войск Южной Кореи и курсовой батальон 30-й дивизии провели учения по переброске спецназовцев в глубинные районы нашей республики. До этого 2 ноября в Пхохане провинции Северный Кёнсан на этапе решительного действия прошли учения по высадке в наши прибрежные районы. Здесь участвовали несколько тысяч штыков из десантной группировки и маневрированного снабженческого батальона 1-й Южнокорейской морпехотной дивизии, разновидные десантные средства, войска военно-воздушных сил, гражданские суда, еще морская пехота и артиллерийские силы американских захватнических войск. 3 ноября в Почоне провинции Кёнги 20-я механизированная пехотная дивизия Южнокорейской марионеточной армии с танками, броневиками и орудиями при содействии с вооруженными силами военно-воздушных сил выпускала боевые снаряды, отрабатывая процедуру для создания условий нападения. В отличие от учений Хогук, американские захватнические войска и вооруженные силы военно-воздушных сил Южной Кореи с 4 ноября в американской авиабазе в Осане провели объединенные воздушные учения под вывеской «Несокрушимый щит», а в них впервые в истории вовлечены военно-воздушные силы Великобритании. Осведомившись до 7 ноября о программе учений и географических условиях, с 8 ноября они вступили в настоящее учение. Разных назначений самолеты-истребители, самолеты-заправщики, стратегические транспортные самолеты с жаром провели учения по нанесению точного удара на военные сооружения противника, в частности на ставку командования. Тем более главари южнокорейской военщины рыщут по местам военных учений и войсковым частям, раздувая военный психоз. 7 ноября председатель Южнокорейского комитета начальников штабов появился в командовании 3-х полевых войск и проболтал о чьей-то провокации и решительном возмездии. Затем он обошел военные полигоны и командование воздушной операции сухопутных войск Южной Кореи в бассейне реки Намхань и наказал иметь способность и готовность к выполнению оперативных заданий в случае чего и на этап повысить способность к выполнению авиационной операции. 9 ноября командующий Южнокорейской морской пехотой явился на островах Пэньнюн-Кангхуа в Кимпо провинции Кёнги и проверял готовность к началу атаки.